Ты и есть старший? Да, его часть. А сюда мы зачем пришли? Вам надлежит раздеться и занять эту капсулу. Это еще зачем? Вы будете законсервированы. Что, как тушенка? Нет, так называется процедура длительного хранения с последующим восстановлением. И зачем мне это делать? Такова инструкция. Зачем? Мы обязаны собирать весь подходящий биологический материал. Зачем? Продолжал с упорством метронома задавать один и тот же вопрос Илья. После завершения кризиса планету потребуется кем-то заселять. Ты же сам сказал, я мутант, начальная стадия. Но ты из другого мира и генетически совместим с большей частью законсервированной у нас популяции. Разнообразие генофонда полезно. Стоп, жестом остановил его Илья. Я правильно тебя понимаю? Ты хочешь позже вывести их всех из консервации, чтобы они полноценно жили и функционировали? Да, а ты в курсе, что они все мертвы? Робот на пару секунд замер, после чего ответил, это неверная информация, все показания в норме. Да при чем тут эти показания? Вон, сам посмотри, это же трупы, подключенные к системам жизнеобеспечения. Вы отказываетесь подчиниться, нам применить силу? Я не отказываюсь. Но ты же все запорол. Все, воскликнул Илья, зачем ты их всех убил? Они живы, ты можешь проверить мои слова и вывести из консервации любого. Как только ты отключишь его от средств жизнеобеспечения, он умрет. Необоснованное предположение. Обоснованное. Моя мутация связана со смертью. Ты видел существ, которые меня сопровождали. Их уничтожили. Я в курсе. Но как ты их идентифицировал? Тяжело больные особи. Они не были больными. Они были мертвы. Я могу поднимать мертвые тела в качестве марионеток. И я умею опознавать подходящие для этого тела. В них Илья указал на капсулы. Нет жизни. Это трупы. Твое поведение неконструктивно. Я вру, судя по датчикам, нет. Однако содержание слов похоже на дисфункцию высшей нервной деятельности. Вы можете доказать свои слова? Вывод из консервации любого вас устроит? Эта процедура затратна. Хорошо, тогда прошу сохранять спокойствие, буркнул Илья. Мгновение. И, повинуясь его приказу, рядом с ним проявилось три призрака, висящих в воздухе. Робот резко перешел в боевой режим. Вон, лапки откинулись, сложившись, обнажив какие-то излучатели. Да и из головы что-то похожее выступило, но не стрелял. Явно опасался повредить капсулы. Я же говорю, спокойствие, они безопасны. Что это? Это то, что ушло из всех этих тел, указал Илья на капсулы. Это души, в данном случае, неупокоенные, которые служат мне. И да, убить вы их не сможете. У вас нет подходящих средств поражения, добавил мужчина и провел рукой сквозь одного из призраков. Тем временем датчики лихорадило. Судя по всему, местный автоматизированный центр сканировал призраков как мог, и у него ничего не получалось. Я прав по поводу тел? Спросил у одного из призраков Илья голосом, разыгрывая небольшую театрализованную сценку. Так-то они уже все мысленно обговорили. Тот кивнул. Вы чувствуете тут живых? Кроме меня, все трое отрицательно покачали головой. А с ним вы поговорить можете? У него нет души, чтобы общаться с ней напрямую. А звуки издавать мы не можем, пояснил один из призраков после того, как помотал головой. Ладно, покивал Илья, а потом обратился к роботу. Ты закончил сканирование? Что это? Указал тот излучателем на призраки, повторив свой вопрос. У вас есть детектор лжи? Да. Можешь его включить? Он с самого начала проверял твои слова на истинность. Это, указал на призраки Илья, то, что позволяет высшим органическим существам жить. Не вот так, на приборах, а самостоятельно. В данном случае, призраки, то есть неупокоенная душа. В теле живого организма она находится в связанном состоянии. Робот молчал, явно не понимая, и Илья попробовал привести аналогию. Если хочешь, это программный самообучающийся комплекс, который оформлен в самостоятельный модуль. Если он покидает тело, то наступает смерть, даже если само тело поддерживать на аппаратах жизнеобеспечения. Так понятнее, если поместить эти духи в тела, они станут живыми. Илья скосился на ближайший призрак, тот, который был наиболее начитанным в академическом плане, выслушал его и передал, если удастся найти оригинальную душу, то да, вероятно, если использовать чужую, то получится псевдожизнь. Ты помнишь тех существ у лифта, ну, которых ты сжег? Вот в таком роде, конфликт совместимости. Ты можешь вернуть им оригинальные души? Они говорят, что нет, кивнул в сторону призраков Илья. Этот материал, которым у вас все отделано, не пропускает духов. И в качестве демонстрации призраки начали биться в стенку, пытаясь сквозь нее пройти, а потом свободно прошли через капсулы и самого автоматона. Илья же продолжил. Они говорят, что если бы их души были неупокоенными, то они оставались бы в убежище, и они бы их приметили. Друг друга духи замечают в любом состоянии, даже невидимом. Но тут пусто. Это значит, что все души ушли на перерождение и воплотились в новых телах. Ты сказал, что помещение не выпустит души. Как они могли уйти на перерождение? Илья повернулся к призраку. С минуту их слушал. Потом кивнул и повернулся к роботу. Я сам не очень понял, но упокоение как-то связано с уходом в подпространство, в котором материальные барьеры несущественны. При переходе теряется всякое их материальное воплощение, что ведет к утрате памяти и личности. Поэтому, возвращаясь и присоединяясь к эмбриону высшего органического существа, они оказываются чистыми, сброшенными до заводских настроек прошивками. Пауза. Робот никак не реагировал. Поэтому Илья подвел итог. Иными словами, это значит, что вы их всех убили. Безвозвратно. Даже магией воскресить можно лишь в горизонте месяца. Если быть точным, 40 дней. Если тело лежит мертвым дольше, то все. Гибель его безвозвратна. Есть ритуалы, как говорят призраки, но они сопряжены с чрезвычайными рисками возродить не человека, а чудовище с критически искаженной личностью. Или даже ошибочно привлечь в тело дух какой-нибудь опасной твари. Илья замолчал. Робот стоял неподвижно и никак ни на что не реагировал. Минута. Мужчина уже хотел было что-то еще сказать. И тут ближайшая к ним заполненная капсула открылась. От тела отключились датчики, трубки и прочее. Раздался хрип и тишина. Когда Илья подошел, то увидел лишь обнаженное мертвое тело без признаков жизни. Это была какая-то особа женского пола с довольно экзотичными, но красивыми чертами лица. Худощавая и гармоничная. Робот стоял на месте, молча. Открылась вторая капсула. С тем же эффектом. Труп. Еще одна. Еще. А потом синхронно все остальные. Несколько секунд раздавались биологические и технологические звуки. Но все очень быстро затихло. И 10 ярусов длинного коридора, заполненные капсулами с мертвецами. «Расскажите, как вы делали консервацию?» Покачав головой, спросил Илья. «Нет доступа», — ответил робот. «Вы их дорабатывали, что ли?» «Нет доступа», — снова ответил робот. «Какой у меня доступ есть?» «Гостевой. А как получить больший?» «Вам никак, вы мутант. Даже если бы у вас имелись полномочия, они были бы заблокированы. Да уж как в консервной банке мариновать для улучшения генофонда, так все хорошо. А как полномочий нарезать, так нет. Вы ведь точно их пытались дорабатывать». Робот промолчал. «Я сталкивался с ситуацией, когда искусственный интеллект, поставленный помогать людям, сделал простой и, на его взгляд, логичный вывод. Он решил, что если всех людей убить, то и проблем у них возникать не будет. Не, ну логично же, у меня дома такое называется, следовать букве закона, а не его духу, то есть смыслу. Я прав», робот продолжал молчать. «Это и была ваша миссия, сохранение и улучшение генофонда для возрождения жизни?» «Да». «И что теперь?» «Судя по всему, она провалилась. По инструкции, в случае провала программы Элькар мы должны самоуничтожиться. Прямо сейчас, вы должны покинуть территорию убежища. Немедленно. Если вы этого не сделаете, я экстрадирую вас насильно». «А почему не убьешь? Вы носитель генофонда, относительно здоровый и не сильно мутировавший. Ваше уничтожение прямо противоречит инструкции. Даже если я начну тут все громить, в этом случае вступит в силу другая инструкция», — ответил робот, давая понять, что ничем хорошим это не обернется. Илья скосился на призраки, а потом спросил: «Ты все эти тела будешь уничтожать? Вся станция подлежит ликвидации. Так да или нет?» «Да. А я могу некоторые из них забрать?» «Зачем?» Робот даже повернул голову в его сторону. «Ты уничтожил тела, которые я использовал для своих марионеток. Они очень бы помогли мне выжить. Бери. Я могу выбрать?» «Да. Любое тело. Хоть все. А снаряжение вы мне для них дадите?» «Мое-то ты уничтожил». Начался торг. Выдавать из имеющегося арсенала вооружение своей цивилизации автоматическая станция отказалась, сославшись на то, что у Ильи нет доступа, а условия не соответствуют процедуре возрождения. Однако совсем уходить в отрицание не стало и согласилась помочь. На станции имелось оборудование, позволяющее выращивать разного рода детали, и запасы сырья, которые более экономить не требовалось. так что оставалось только определиться со снаряжением, которое было предложено придумать Илье любое, но с одним ограничением. Пришли с холодным оружием, с ним же и ушли, ибо иное вступало в противоречие с какими-то инструкциями. Пока обсуждали, Илья выбирал тела, с помощью призраков. Они сумели мужчину убедить, что ему нужно попробовать поднять зомби зовом спящих, для чего ему и потребуются свежие тела. Почему их? Потому что они тяжелее, прочнее и сильнее мумий. А главное, в отличие от мумий, их тела не рассыпаются после потери сознания магом. Просто падают как есть, после чего их вновь можно поднять. Строго говоря, ветки развития у зова спящих было две. Призываемые и поднимаемые. Первые позволяли создавать из сильно поврежденных останков марионеток скелета и мумии, как минимум на этом этапе развития. Поднимаемые же были представлены покамест только зомби, для которых требовались свежие, целые трупы. «А что потом? Какие еще варианты мне будут доступны?» – спросил Илья призраков. «Пока об этом говорить рано. Сейчас бери зомби, не прогадаешь. Мумии ты всегда успеешь поднять, для них любые останки сгодятся. Они все равно завязаны на призывное тело, на базе костей, и такое же снаряжение». Ситуация мужчине не сильно нравилась, но духи сослались на то, что служат ему и от его выживания зависит их собственная судьба. Поэтому он согласился и запросил у робота тела. Кстати, выбирали только мужчин, причем как можно более физически крепких, и при том желательно одного роста, ибо качество тела передавались и зомби, напрямую влияя на их свойства. Призраки пролетели вдоль капсул, выискивая подходящих. Робот с помощью манипулятора извлек тела и разложил их на полу. Илья прошелся, осматривая их, и отобрал 7 штук, которые этот же манипулятор перенес к самому выходу из помещения, чтобы нечаянно не задеть ненужные. Выложил их там, и Илья наконец рявкнул под внимательным наблюдением робота. «Рота, подъем!» Почти сразу все 7 тел вздрогнули, словно их ударило электрическим током. Открыли глаза, горящие синим магическим огнем. Практически синхронно сели, а потом и встали. И тут за их спинами послышалось какое-то движение. Илья жестом велел поднятым зомби отойти в сторону и ахнул, уставившись на девушку, которая пыталась выбраться из капсулы. Это была та самая, отключенная первой, весьма красивая, но совершенно непригодная для боя, слишком легкая и хрупкая. «Ну твою налево!» — в сердцах воскликнул мужчина. «Это еще что такое? Твой уровень печати стабилизировался после получения новых ступеней, и у тебя появилась возможность поднять еще спящих», — прошелестел призрак. «А предупредить? Так мы же не знали. Ее заново учить? Нет. Зачем? Нет. А чего она?» — начал было говорить Илья и осекся, увидев, что из другой капсулы вылезает еще одна особь женского пола, тоже весьма симпатичная, только еще более воздушная. «Ну нет-нет», — застонал Илья, — «зачем мне эта обуза? Что мне с ними делать? Это же альты», — произнесли хором призраки, словно для него это что-то значило. «Да хоть сама Клара Цыпкин, в строй не эту, ни ту не поставишь, надо этих упокоить и выбрать другие тела». «Нет, нет, ты не пожалеешь», — заголосили призраки. «Альты очень редко отзываются на зов или аналогичные Лакса, и это крайне ценное приобретение». «Тела выбраны?» – спросил робот, нарушая их пререкания. Илья скосился на призраков. Те активно кивали. «Выбраны. Тогда пройдем в мастерскую». Часов через 5 мужчина в сопровождении отряда из 9 зомби и 3 призраков вышел из шлюза. Вдали уже открылась дверь лифта, а за спиной, сразу, как они вышли, зашуршали механизмы, запирающие убежище. Медлить Илья не стал. Мало ли там какие инструкции у этого электронного болвана? Поэтому он бегом ринулся к лифту, свита последовала за ним, влетели в кабину, он нажал на стрелочку вверх, дверь захлопнулась, и понеслись с дикими ускорениями куда-то, а Илья с трудом сдерживал мандраж, который пробивался даже через защиту психики, просто представлял, что с ними будет, если на такой скорости внезапно лифт условно обесточить, ведь он явно как-то запитывался от энергетического центра убежища. Наконец кабинка замерла, дверь открылась. Вся группа спешно вышла, и Илья вздрогнул. До них докатилась волна вибраций. Где-то там, на глубине, что-то взорвалось. Крепко так, судя по отголоскам, от убежища остались только воспоминания. Часть 2, глава 6. Магистр Ротас принял кувшин с напитком, отпил из него и передал дальше. Было хорошо. Они с компанией уважаемых магов расположились на крыше одного из элитных особняков Нихип. Светило яркое, озорное солнце. Вид идеально чистого неба простирался до горизонта, и они балдели в неглубоком прохладном бассейне, который к тому же бурлил и слегка парил легкими брызгами, из-за чего давящая жара ощущалась удивительно приятно. «Мне кажется», — продолжил говорить старейшина совета, — «мы слишком много уделяем внимания этой блохе. Харлам мертв, вот это важно. Все остальное несущественно. Его убила эта блоха», — возразил другой член совета. «Случайно. Жизнь полна случайностей», — отмахнулся старейшина. «А этих трех смотрителей?» — поинтересовался магистр Ротас, которого иногда приглашали на таких посиделки без галстуков. «Ты не хуже меня знаешь, что гости из других миров порой умеют удивлять. Не потому, что они какие-то особенно могущественные. Просто они не знают, как надо правильно, вот и выдумывают свой путь, порой неожиданный. Я смог выменить у привратника ну фрагмент воспоминаний, которые эта блоха демонстрировала совету Зара. Там что-то интересное, да так, ничего особенного. Просто обычный человек убивает голыми руками 5 магов черной стихии, один из которых, Айша, голыми руками», — удивился старейшина. «На момент начала боя он не только был безоружен, но и связан». Все в этом джакузи переглянулись. Старейшина принял дошедший до него кувшинчик, отхлебнул, передал дальше и спросил. «Это не шутка, я могу продемонстрировать», — ответил Ротас и показал перстень на своем мизинце. «Специально записал сюда эту сцену. Даже так, я заинтригован. Полагаю, мы все заинтригованы». Магистр нажал большим пальцем на перстень, прикрыв глаза, и над джакузи стала проигрываться иллюзия с воспоминаниями. Начиная с того момента, как Илья вышел из такси у клуба, все внимательно смотрели. Наконец сцена закончилась. Как раз на том моменте, где мужчина, пошатываясь, пошел по песку в сторону города Зара. «Айша, Айша», — покачал головой старейшина, — «как глупо. Из этой сцены я могу сделать вывод, что этот синий маг в прошлом имел какое-то отношение к военным. Его поведение хладнокровное, быстрое и расчетливое. Физическая подготовка на очень приличном уровне, равно как и тактическая. Еще он находчивый», — добавил один из советников. «Безусловно», — кивнул магистр. «Старый дворец как испытание рассчитан на молодых и неопытных магов, юных, не имеющих подходящего жизненного опыта. Его проходит забегом и только забегом. Привратник Ану специально оставил лазейки для такого сценария, а чрезвычайно высокий результат Ильи просто соответствует его изначально высокому уровню», — кивнул старейшина, соглашаясь с магистром. «Именно. Ану отказался раскрывать детали прохождения им испытания, но есть все основания полагать, что Илья опирался на свои физические данные и тактическую подготовку в первую очередь. Магией же он пользовался поскольку-постольку, из-за чего его успех, в общем-то, фальшивка», — буркнул старейшина. «Не соглашусь», — возразил один из советников. 5 черных магов было им убито меньше, чем за минуту. Опытных. Это испытание просто показывает его уровень. Весьма приличный. Да-да, мы видели», — нехотя согласился старейшина. «Он силен в ближнем бою», — продолжил магистр. «Мои люди совершенно безусловно зафиксировали факт успешной охоты на маг-скорпионов с топором для пропитания». «Это все не важно», — отмахнулся старейшина. «А где он сейчас?» — спросил один из магистров, также приглашенных сюда. «Ушел куда-то в подземные тоннели. А ну его туда отправил. Зачем? Чтобы избежать большой драки у ворот дворца, если верить словам привратника. Он де не хотел, чтобы маги убивали магов. Врет, конечно, но к нему нет вопросов. Ану действовал в своем праве. Илья погиб, мы утратили сведения о его местонахождении», — развел руками Ротас. «Фон слишком сильный, а тоннели залегают глубоко. Ану же занят и помочь нам не может, да и не хочет, вероятно. Там гиблые места», — заметил один из советников. «Да», — кивнул старейшина. «Никто из тех, кто отправлялся туда, не вернулся. За сутки мы зафиксировали 2 сильных подземных взрыва», — таинственно улыбнувшись, заметил магистр Ротас. «Один поближе к поверхности, с большим выбросом синей энергии. Второй очень глубоко. Там понять характер энергии не удалось. Мы предполагаем красную». «Взрывы, да. И я могу биться о заклад, что это дело рук Ильи», — ответил Ротас. «И что ты от нас хочешь?» — нахмурился старейшина. «Сведения о подземном городе, чтобы отправить туда экспедицию». «Нет. Но если он все еще жив?» — «Нет», — рявкнул старейшина. «Мы туда уже давно не посылаем людей по простой причине. Они не возвращаются. Почему? Неизвестно. Их души нам призвать не удавалось. Но взрывы. Мы не готовы выделять такие ресурсы для поимки одного, пусть и толкового, молодого мага, душа которого нужна для ритуала черной воды», — заметил Ратос. «Нам проще и дешевле оторвать голову дочери Харлама, чем бегать за этим неугомонным, о чем мы ее и предупредили. Она не послушается. Или вы ее не знаете? Операция завершена. Возвращайте свою группу из Зара и отдыхайте. Немедленно. Слушаюсь». А отпуска? Старейшина пожевал губами, думая, долго, с минуту. «Так мне отпустить моих людей в отпуска? Из-за этой операции у нескольких они сорвались», — уточнил магистр. «Не спеши. Что-то намечается. Твои бойцы уже хорошо погружены в этот вопрос. Пускай отдыхают, но будут готовы выступить по первому требованию. А если Илья погибнет, мы дадим ему месяц. Если судить по видео, он человек действия. Такой, если за месяц не выберется, я сильно удивлюсь. Он сидел почти 2 недели в старом дворце, пока всех там не перебил и все не сломал. Месяц. Пускай отдыхают и ждут», — подвел итог старейшина. «Никакой лишней активности. Мы и так слишком много ресурсов потратили на эту блоху. К тому же нам нужно понять, что задумала секта, а это не быстро». Вибрации закончились, и Илья нервно выдохнул. Вроде ничего нигде не обвалилось, уже хлеб. Отправил призраки на разведку, а сам выстроил своих зомби, устраивая им что-то вроде смотра. Зачем эти ребята были ему нужны? Опыт стычек в старом дворце и коридорах подземелий показал. Спящие как таковой ударной силой почти не являются. Во всяком случае, на текущем этапе. Но они позволяли сдерживать противника, не пуская его к нежной тушке Ильи, и давали ему возможность активно и много применять зуб Тиамат, из чего вырисовывалось вполне естественное разделение ролей. Они – танки, он – ДД, то есть тот, кто наносит урон. По юности он застал Зарюмо РПГ и с таким подходом к развитию игроков вполне сталкивался, поэтому и провел невольные аналогии. Понимание, что и зачем, позволило довольно легко определиться со снаряжением. Поначалу он хотел их упаковать в нормальные латы, но, увы, к своему стыду, никогда их не только не держал в руках, но и толком не представлял их устройство. Будь у него несколько дней и возможности экспериментировать, разобрался бы, наверное, опираясь на воспоминания и здравый смысл. Однако автоматическая станция Алькар-31 отказала ему в этой просьбе, и Илье пришлось опираться на более простые варианты. Выбор оказался невеликий, проистекая из ограниченных профильных знаний, да и те больше опирались на фильмы и игры, лишь немного коррелируя с музеями. Он ведь в них очень редко ходил, только когда его девушка затаскивала. Так или иначе, но все эти мужчины-зомби теперь красовались в доспехах а-ля древнегреческий гоплит, причем апокрифичный, то есть сказочный. Анатомические паручи, поножи и кираса дополнялись глубоким коринфским шлемом и большим круглым щитом, все из какого-то полимера, вроде того, которым на станции были отделаны помещения, материалы легкого, прочного и не пропускающего призраки. Как показала проверка, он вообще магическое воздействие неплохо экранировал, да и так обладал высокой стойкостью к всякого рода иным вредным воздействиям. Уникальный материал, поэтому Илья и себе из него доспехи забабахал, чуть-чуть другие, более пафосные, и украсив свой шлем красивым гребнем поперек, а не вдоль, как у остальных. Кстати, щиты всем он тоже не оставил пустыми, повесив на них эмблему ВДВ. С вооружением тоже не сильно мудрили. На портупее, висевшей на кирасе, слева поместился крепкий тесак, этакий вариант махайры или фалькаты. Во всяком случае, Илья слышал такое название виденного им в фильмах и играх массивного чуть изогнутого тесака, по легендам, используемого гоплитами. На правой стороне покоился обычный клевец, классический такой одноручный боевой молот, у которого тыльная сторона представляла собой хорошо выраженный шип. Таким и пробивать что-то удобно, и дробить. На бедре у каждого бойца имелось крепление для большого ножа, по типу знаменитого Бауи. А в руках они держали короткое копье, имеющее широкий листовидный наконечник и граненый подток, что позволяло его эффективно использовать и против мясных целей, и против защищенных. Завершал эту композицию этакий штурмовой ранец. И у него, и у остальных. Нет, ну а что? Не Илье же работать осликом и таскать всякие полезные штуки, еще чего, вон у него сколько крепких спин имелось. Ах да, одежда, тут он сильно не мудрил, и упаковал ребят в привычную для него форму с крепкими высокими ботинками. Девушки весили как пушинки, где-то килограммов по 40, поэтому их он просто одел, вооружил ножом Бауи и дал штурмовой ранец, и все. Они объективно нормальное защитное снаряжение нести не могли из-за маломощности, да и вообще, Он не знал, что с ними делать. В его понимании они выглядели чемоданом без ручки. И бросить жалко, и тащить тяжело. А главное, непонятно зачем. Призраки-то ничего конкретного не говорили и предлагали подождать. В общем, осмотрел свой отряд Илья. Проверил их снаряжение, поправив, где оно как-то перекосилось и болталось. После чего выступил вперед, через эту иллюзию к круглому залу с печатью. Благо, что призраки уже успели провести первичную разведку. Доверив разведку призракам, Илья очень сильно ускорился. Фактически отряд продвигался быстрым шагом. Осматривать круг печати не стали. Призраки и так знали там каждый квадратный миллиметр поверхности. И сразу заявили, что оно время от времени приходило и забирал все ценное. Ну и убирал лишний мусор, наводя марафет. Он умел управлять печатью, применяя что-то вроде телекинеза. Проскочили ее, и сразу в коридоры, те, дальние. Здесь обстановка выглядела очень скудной, несмотря на ожидания. За столько лет эти толпы посетителей сумели вдумчиво все выгрести и принести к печати. Поэтому двигался отряд по пустым помещениям. Изредка встречались останки какой-то истлевшей органики вроде дерева или чьи-то кости. Время от времени Илья замечал следы применения магии, оплавленные стены или еще какие странные повреждения. Но в остальном, пусто. Полчаса, и отряд пробежал уже километра три. Еще полчаса, и тупик. «Это что?» – раздраженно спросил Илья. «Обвал», – ответили призраки. «Но раньше его не было. Естественный, судя по всему. Мы прошли сквозь него, следов сильного магического воздействия не нашли. Видимо, грунт осел. Этим ходам очень много лет. Длинный завал, шагов 100. И тут одна из тех девиц-зомби что-то сказала, на незнакомом языке, но, судя по интонации, в каких-то пояснениях и переводах это высказывание не нуждалось. Собственно, Илья и сам планировал выразить эмоционально свое отношение к ситуации, но не успел. Мгновение, и он уставился на нее. Натурально вытаращился, а призраки вокруг вились и откровенно радовались. «Это как понимать? Получается, получается!» — воскликнул один из призраков. «Что получается? У альтов высокая стабильность структур организма. Поэтому если труп свежий, то вселившаяся в него душа потихоньку начинает обживаться и принимать воспоминания мертвеца, как следствие, часть его личности. Не понял, вы же там распинались. Все верно, это псевдожизнь, и это другая душа». То есть подобное не является воскрешением. Просто потихоньку, по мере развития и освоения тела, зомби-альтов смогут восстановить личность. Они даже говорить будут, а как же, как с нами сможешь болтать? Ну это плохо. Мне больше нравятся молчаливые женщины, произнес Илья и заметил, как легкие эмоции отразились на лицах всех зомби. Обе особы нахмурились, а семь бойцов едва заметно улыбнулись. Они тоже адаптируются, да. Конечно, это одно из самых удивительных и приятных качеств зомби. Если тело свежее, то через некоторое время душа в нем освоится. Это же не альты. Нет, конечно. И зачем тогда мне альты, если эти тоже потом разовьются? Потому что альты могут восстанавливать свои магические способности. Назидательно поднял палец один из призраков. Остальные тоже, но сильно ограничено и куда медленнее. Альты же, в полном объеме и существенно быстрее. Да, а чего сразу не сказали, не хотели обнадеживать. Они очень плохо поднимаются и приживаются. Хм, и какие у них стихии? Это белое, указал на ту, что покрупнее, призрак. В будущем сможет лечить, восстанавливать и вообще сильно помогать. А это, указал он на мелкую, красная, стихия разрушения, да, но она слабенькая. Ученик второй ступени, как тут оказалось, неясно. Белая, адепт третий. Но ты не обольщайся, им еще много времени потребуется, чтобы вернулись способности, да и потом они довольно долго только лакса смогут применять, ну и восстановление магических сил у них, как у нежити, ощутимо замедлено, и все это время эти две особы будут жужжать, действуя мне на нервы, переспросил Илья, да, ответили призраки и кивнули синхронно с зомби, нарубить и замесить, невольно буркнул мужчина, и организовал привал, отправив призраки на разведку. Пока они шли сюда, встречалось много всяких пустых помещений и боковых проходов. Вот ему и было интересно, есть ли еще какие варианты. Или этот заваленный грунтом проход был единственным. Накормил магически своих зомби. Из-за нового уровня корневой печати расход энергии на насыщение сильно упал. Настолько, что он сумел каждому из бойцов отряда выделить по две порции. Девушкам же отсыпал три, как самым маленьким. Себе одну, больше-то не требовалось. Лаксонасыщение на зомби вполне работало. слабее, чем вкушение ими животной плоти. Но на безрыбье и рак за колбасу сойдет, а зомби не скелеты или мумии, их кормить надо, иначе протухать начнут. Во всяком случае, на ранних формах своего существования, да и для развития им надо. Примерно через пару часов Илья проснулся, это был единственный выход, хором доложились призраки. Приплыли, покачал головой мужчина. Порода крепкая, руками зомби-завал будут разбирать недели две, или три. А если как там, у печати, это вряд ли ускорит дело, разве что не сильно. А у нас столько времени нет, медленно произнес Илья. Этот пес, он надолго, вообще, отошел, минимум на двое-трое суток. У альтов сложные ритуалы, и быстро не договориться. А прошло сколько времени? Около суток. Как иногда приятно иметь дело с тормозами. Обе девушки недовольно фыркнули. Вы говорили, что дворец запечатан. Что это значит? Спросил Илья у призраков. Дворец сделан как дом-артефакт. Для чего альты ей нужны? С такой сложностью изделий только они умеют работать. Когда привратник его покидает, он закрывается и не принимает гостей. То есть войти мы не сможем, нам не откроют двери, некому. А там хаем, там стена, притом не толстая, припомнил он перегородку, которая отделяла кухню от лестницы. Если мы ее начнем ломать, совет не возбудится, старый дворец полностью во власти Ану, им до него нет дела, они заняты противодействием расширению аномалий. Тогда поконим, ухмыльнулся Илья. Что? Переспросили призраки, и на лицах зомби тоже проступило едва заметное недоумение. Выступаем, пока у нас есть еще запас времени. Ану, вот ведь зараза, как распинался, прямо заботливый папочка. Что беги, спасайся, а я их задержу, только беги быстрее. Неужели хотел, чтобы я с разбега вляпался в те скелеты, или забежал в печать? Пожали плечами призраки, а он из нее души по отдельности доставать мог, мы не знаем. Часть 2, глава 7. Фарим сидел в джакузи и отмокал. После двух недель, проведенных в Зара, это воспринималось им словно райское блаженство. Просторное помещение было прохладным, вода теплой, а стол ломился от всякого рода вкусностей. Здесь же располагался его отряд, кто где. Часть с ним же балдела в бассейне, часть сидела за столом и наслаждалась вкусной едой и напитками. Часть, развалившись на лежанках, степенно о чем-то болтала. В этом пустынном климате такого рода водные процедуры были делом, желанным для многих, но обычным лишь для состоятельных, к которым, как правило, относились только маги. Понятно, даже у них имелась градация, но и вот такие посиделки, уже счастье, всяко лучше, чем мариноваться на удушливой жаре. Недалеко от Нехип находился Великий океан, но к нему не ходили, опасно, слишком уж много там обитало всяких тварей, настолько, что даже постоять на берегу не всегда было безопасно, а уж поплавать на это только самые отчаянные решались, поэтому только так-только в городских условиях. Бедные же страдали, и максимум могли себе позволить свежую питьевую воду и обтирание, да и то, не часто. Если бы не необходимость поддерживать популяцию магов на надлежащем уровне, то делами простых людей совсем не занимались бы, и они бы вымерли давно, а так влачили грустную и печальную жизнь, за исключением семей, чей отпрыск оказался с даром. Этим жилось полегче. «Бред какой-то», — буркнул Фарим. «Ты о чем?» — спросил дед, потягивающие из бокала прохладный напиток. Столько беготни, столько возни и потом разом как отрезало. Нас вон чуть ли не пинками домой загнали. Так что удивительного, договорились. Хоть немного приличия бы, покачал Фарим головой. Вон, весь город судачит. Впервой, что ли, усмехнулся эксперт. Поболтают и успокоятся. Постеснялся бы. Ой да брось, договорились и договорились. Обошлось без крови, уже хорошо. Главное, Харлам сдох. Все остальное не так уж и важно. Его дочь, дура, а его магистры передерутся между собой за власть. Помяни мое слово, назидательно поднял палец дед, мы сейчас наблюдаем закат секты. А ты там все свернул? Спросил Фариму эксперта, меняя тему. Как и приказали, все-все, ну, кое-что я оставил. Например, одноразовые кристаллы наблюдения, расплылся в улыбке эксперт. Их ведь все равно повторно не применишь. Поэтому приказ и инструкцию формально я не нарушил. И там что-то есть интересное, осведомился Аратос, спускаясь с верхнего яруса бани. Магистр, встав в джакузи, произнес Фарим, мы не знали, что, отдыхайте. Я так, проведать вас пришел и выразить благодарность. Вы все правильно сделали. Да мы, в общем-то, ничего и не делали. Вот это и ценно. Иногда это важнее и ценнее, чем дурная инициатива, после которой приходится долго расхлебывать последствия. И, повернувшись к эксперту, повторил свой вопрос. «Так там есть что-то интересное? Понятия не имею. Я же не подключался к ним. Они там бесхозно болтаются. Ну так подключись. А это не будет нарушением? Простое любопытство. Если что, ссылайтесь на меня. Кристаллы ведь те самые, напротив дверей, ведущих из старого дворца?» «Да», — кивнул эксперт. Встал, нарисовал быстро печать на полу. Сделал несколько пассов, и в воздухе повисли три прозрачные сферы. Они мигнули, немного пошумели помехами, и заполнились до отвращения знакомыми картинками города Зара. «Вон, все в команде скривились. Что-то случилось?» — тихо спросил Фарим, подходя. «Старейшина-то договорился с кем надо, но, понимаешь, есть у меня предчувствие. Дело не закончено, а да, в совете считают, что Илья, скорее всего, уже мертв. В секте, тоже. Они тоже уже знают про взрывы. Эта куроголовая вообще в истерике. Но лично я хочу проверить. Вы иногда удивляете своей верой в чудеса», усмехнулся дед. «И моя вера меня хоть раз подводила», вернул усмешку Эратос. «Нет, потому и говорю, удивляете. Как вы это чувствуете? Вы думаете, мы об этом Илье еще услышим?» — спросил Фарим. Вместо ответа магистр, широко улыбаясь, кивнул в сторону одной из сфер. «Увеличка!» — буркнул дед, обращаясь к эксперту. Тот сделал пару пассов руками. Двери укрупнились, и стало понятно, их чем-то выбивают. Изнутри. Раз, раз, раз. И, наконец, не выдержав, они брызнули щепой, открывая картину маслом. Пятеро крепких удальцов в необычных доспехах держали здоровенный скелет как таран, и, судя по всему, именно его головой ворота и были выбиты. Смотритель Сурхип, еще шире улыбнулся Эратос. «Кроме него 8 мужчин, 2 женщины и 3 призрака», — констатировал эксперт. «Один живой, остальные нежить, причем женщины, альты, а доспехи из чего сделаны, рей», — произнес эксперт и сам удивленно уставился на магистра. Тот же аж выпучился на него, равно как и окружающие. «Минутку», — нервно буркнул он, немного повозился, и, удивленно почесав затылок, сказал: «Действительно, рей». Дед же начал ржать, нервно. «Ты чего?» — удивился Фарим. «Я понял, что там бабахнуло, во второй раз, и чего же? Судя по всему, наш малыш добрался до убежища древних, и оно не пережило его визита. Видимо, он там тоже все сломал и разбил. Синий-синий Макс вот такой красной рожей. Чего?» Подался вперед магистр. «Глубина взрыва вполне совпадает с легендарными сведениями. Доспехи из Рея. У вас есть другие версии?» Уже спокойнее произнес дед. «А первый взрыв? Тут не подскажу. Хотя есть у меня подозрение, что он как-то связан с дворцом. Впрочем, скоро Илья нам сам расскажет, не так ли? Нам запрещено посещать Зара», — хмуро произнес Эратос. «Я постараюсь выбить разрешение, но это время. А Илья точно куда-то уже уйдет. Он на месте сидеть не будет. А может, ну его?» — спросил Фарим. «Может, пусть другие за ним бегают?» «Ну уж нет», — решительно произнес магистр и исчез во вспышке индивидуального портала. «Сколько у нас времени?» — серьезно спросил Дуб. «Часа два. Вряд ли он быстрее успеет договориться с советом. Без разрешения старейшины ничего не выйдет, а он сейчас на встрече. Судя по всему, он как раз и обсуждает продажу этого мужчины третьей стороне. Тогда отдыхаем дальше. Предлагаю не суетиться. Разумное решение», — кивнул Фарим. «Я, признаться, уже упарился за этим придурком бегать. За 2 часа до этого Илья поднялся по лестнице к той самой стене, что отгораживало ее от кухни, и отправил вперед призраки. Тихо», — отозвался один. «А скелеты?» «Ни одного. Все лежат упокоенными. Вы же говорили, что полигон обновляют после прохождения испытания. Смотрители на месте. Их воскресили. А все скелеты лежат. И зомби лежат. У зомби головы на месте?» «Да. Целехонькие и на плечах. А эта печать внизу не их питала?» Повисла пауза. Призраки думали. Илья же достал свой клевец и решил попробовать на зубок стену. Махнул им, и оружие прошло сквозь камень, словно его и не было. «Не понял. Иллюзия?» — прозвучал в голове незнакомый женский голос. Мужчина вздрогнул и оглянулся. Та женщина-зомби, которая вылезла из капсулы второй, кивнула, давая понять, что это она сказала. «Ты уже умеешь разговаривать?» — спросил Илья. «Плохо. Мысли», — ответила она по ментальному каналу. «Хорошо». С этими словами он пошел вперед, увлекая за собой всю компанию. И действительно, на кухне все выглядело странно. Разгром, который он тут учудил, уже убрали. Но скелеты лежали кучками костей, очень компактными и аккуратными. а он хорошо помнил, как тут все было разбросано после него. Прошли. В помещении их тоже было довольно опрятно. Илья ведь вытряхивал много всякой трухи из корзинок и ящиков. Все это оказалось на своих местах и стояло как надо. Заново потрошить было лень. Поэтому он сразу направился к тем трем дверям. Средняя лежала выбитой. Еще, видимо, не успели починить. Переключившись на одного из зомби, Илья пошел вперед, увлекая за собой остальных из семерки. Раньше он как-то упускал из виду, что, переключаясь на ручное управление, можно дальше управлять разом всей компанией. Причем так же гибко, как и из основного тела. Щиты и копья они отставили в сторонку. Достали клевцы и, обступив находящегося в анабиозе толстого зомби, начали ему накидывать по макушке. Благо, что он сидел и они вполне доставали. Крепкие зомби, да еще и новым оружием, за 3 минуты вскрыли мощный череп, добравшись до энергетического центра, пустого. Это тело было просто телом, в которое пока не поместили управляющую сущность. Поэтому Илья отправил одну из зомби-девиц за половником, который она принесла с кухни. Деликатно воткнула его рукояткой в пробитый череп толстяка. И только после этого мужчина вошел в помещение. Секунда. И в боковой нише послышался звук, словно упал большой мешок с каким-то субстратом. Мужчина подошел ближе, заглянул. Так и было. Противник готов. Кстати, тепло по телу не потекло. Почему? Неясно. Или за повторно убитого энергии не дают, или слишком мало для следующего этапа развития. Решив вопрос с этим смотрителем, Илья направился к правой двери, той, где располагалась матриарх маг Скорпионов. Хотелось проверить, забрал оно выложенное там золото или нет, ну и заодно прибить еще одну тварюшку. Хуже-то не будет. Вдруг еще один уровень развития корневой печати удастся получить, толкнул дверь, снова переключился на зомби, и, увлекая остальную шестерку, вошел внутрь, и всем жал начал отрубать хвост этому гигантскому членистоногому, сначала чеканами, разбивая хитиновый слой, а потом и махайрами, перерубая крепкие волокна, и не чуть-чуть, а целиком, совсем. 10 минут не прошло, как удалось оттяпать хвост целиком. Опять сказалось толковое оружие и более сильные существа, чем в прошлый раз, да еще в количестве. Кто-то рубил, кто-то придерживал этот хвост, чтобы не играл. В общем, быстро удалось справиться, и то ли еще будет. Илья даже как-то залюбовался, представляя, как быстро это чудовище можно будет разделывать потом, развитыми марионетками. Матриарх в прошлый раз умирала очень долго, слишком долго. Поэтому в этот раз зомби подхватили неподвижный отрубленный хвост и, вынеся его вперед, воткнули жалом прямо в один глаз. Хорошо так, основательно, глубоко, красиво, натуральная экибана. Именно с такими мыслями Илья в помещение и вошел. Раздался какой-то грохот и стрекот. Впрочем, когда мужчина дошел до ниши, матриарх уже вяло едва-едва шевелилась, умирая буквально на глазах. Сильный яд, увидела его, дернулась. Однако ножки не держали ее уже совершенно. Поэтому буквально после пары шагов дрогнули, уронив ее мордой на плитку. Хвост свой она уже выдернула клешней, но было поздно, минута, и она окончательно затихла, а по Илье вновь пошла волна тепла. Все ж таки добрал он до следующего уровня печати. Быстро, добродушно произнес Илья, прохаживаясь мимо выстроенного в линейку отряду. Сколько это заняло времени? 21 минута с момента захода, произнес один из призраков. Хорошо, идем, радостно воскликнул мужчина. Остался Сурхип. Как он там? Кукует на кресле в одиночестве? Да, сад, который расположен за ним, пуст, ответили призраки. Комнаты за зомби тоже, а за маг-скорпионом, разбежались, судя по всему, там и не было никого, даже нор, характерных для всякой живности, нет. Выход же просто заложен толстой кладкой, прикрытой декором. Серьезно, удивился Илья, а что там? Там красиво отделанные комнаты, и много всякого ценного, судя по всему, у Ану там личная сокровищница. Оружие какое-нибудь есть? Нет, ничего, что имело бы боевую ценность. Видимо, обязан сдавать в оружейную комнату совета. А вот всякого рода бытовые и хозяйственные артефакты имеются во множестве. Ну и простые драгоценности. Одних золотых монет мы насчитали 30 сундуков. Кто мы такие, чтобы проходить мимо? Широко расплылся в улыбке Илья, бегом направляясь дальше. А ведь этот мерзавец меня туда не пустил. Даже поглазеть, жадный он, усмехнулся один из призраков. Жадность, грех, страшный грех, спасем его от греха, жизнерадостно воскликнул Илья. Ты хочешь забрать все, удивился Визави, только то, что сможем унести, Вы, кстати, точно ничего нести не сможете? Ты еще предложи наловить мак скорпионов в городе и использовать их как вьючных животных. А можно? Вы знаете, как это сделать? С кем мы связались? Ударив себя ладонью по лицу, патетично воскликнул тот же призрак. Крыло это было красивым, очень. Судя по всему, это действительно личные покои Ану. Вон и кровать, и рабочая зона с каким-то непонятным оборудованием. Роскошь же здесь была такая, что Илья аж стал задыхаться. Все стены оказались отделаны золотом и украшены драгоценными камнями. Масса всяких статуй и прочего, и всякие емкости с ценностями. Он невольно вспомнил свое психологическое состояние, когда впервые увидел куб долларов. Ну такой, натуральный брикет купюр, лежащий на поддоне для овощей, где-то метр на метр на метр. Тогда у него аж дыхание перехватило, а тут он просто не понимал, как это воспринимать. Организм сбоил. На выпуклый взгляд, тут находился золотой запас одной из великих стран оттуда, из дома, если и не весь, то его большая часть. И Илье потребовалось предпринять поистине огромные усилия, чтобы, преодолев шок и жадность, собраться с мыслями. Призраки позволили быстро сориентироваться в этом буйстве и разнообразии. Как бы ни давил на Илью золотой телец, но ему в первую очередь требовалось то, что позволит ему выжить. Поэтому он едва ли не запрыгал от радости, когда нашлись кольца насыщения. Целый мешочек, в котором их было несколько сотен. Это были дешевые и доступные поделки для самых бедных, которые не могут себе позволить полноценной еды. Их также охотно брали с собой в походы, чтобы не тащить припасы, и даже маги носили, в качестве подстраховки, а то вдруг истощение или какое еще поражение, не позволяющее использовать лакса. Почему Илья так обрадовался? Так ведь зомби его требовалось кормить. Чем больше, тем лучше. Можно и насыщением, не только для того, чтобы они не протухали, но и для развития. А тут вон сколько колечек. Их крохотный накопитель, по словам призраков, обычно заполнялся где-то за пару часов. Примерно, давай один заряд полноценного насыщения, а значит, что, правильно, его девятка зомби могла каждые два часа получать полноценное, комплексное и разнообразное питание в категории от пуза. Так или иначе, но всего за полчаса все штурмовые ранцы оказались заполнены под завязку, да и сами зомби были увешаны всякого рода амулетами и кольцами, как новогодняя елка. Например, у каждого на шее теперь болталось по несколько амулетов грузоподъемности. Их нередко применяли в походах для переноса тяжестей. Постоянное слабое действие стимулировало мышцы и поддерживало их тонус. Имелся определенный предел, однако разогнать зомби на лишнюю сотню килограммов грузоподъемности получилось достаточно легко, из-за чего они сейчас даже под нагрузкой порхали как бабочки, даже девушки с заполненными ранцами. Подход к наполнению был предельно простым. Сначала отобрали то, что полезно и нужно в походе и развитии, во всяком случае, в обозримом будущем, а потом, самые ценные вещи, по мнению призраков, разумеется, чтобы впоследствии выручить за них наибольшую выгоду, их положили в самый низ ранцев, сверху, полезные, и готово. Илья их осмотрел, заставил попрыгать, проверяя, как все сидит и держится, удовлетворенно кивнул, и направился к той двери, за которой скрывался смотритель Сурхип, рысью, то есть бегом. Отставной прапорщик ВДВ светился, как начищенный золотой. Его зомби тоже чувствовали себя отлично, употребив где-то по 35-40 порций насыщения. Жизнь, как говорится, удалась. У них пара минут, и удар, Илья с ноги распахнул эту дверь, отчего она крайне нехорошо завибрировала, словно бы намекая, еще несколько таких ударов, и ее придется менять. Заскочили внутрь. Створки захлопнулись и с лязгом замкнулись магией. У дворца, очевидно, имелся еще какой-то источник энергии. И оно общую автоматику на тот круг не переводил. Распределял риски на разные энергетические вводы. Пара секунд, и из боковой ниши вышел скелет, весь такой на пафосе. Повернулся к Илье и замер, глядя на толпу, пришедшую по его кости. «Нет», с нотками отчаяния произнес смотритель Сурхип, явно узнавая гостя. «Да, нет-нет, да-да», расплылся в улыбке Илья, доставая чекан. «Ты, кстати, вспомнил, куда вы дели Лярика?» Сурхип пару секунд колебался, после чего развернулся и дал стрекача, убегая в сад. «Лови его, ребята!» Задорно крикнул Илья и первым побежал следом. Часть 2, глава 8. Магистр Ротас сидел на крыше своего особняка и наслаждался. Он давно превратил ее в цветущий сад, магический. «Ну а что?» Зелень он ценил и мог себе ее позволить, не жалея на нее ресурсов, из-за чего его беседка славилась на весь Нехип. Кроме уютной неги, которую создавали эти буйные и красивые заросли, здесь у магистра находилось место для приватных встреч и отдыха. Весь периметр украшали печати, защищающие от подсматривания и подслушивания, да и жару немного приглушали. А внутри – столик, кресло, диван и прочие удобства. Прямо сейчас перед ним на столе стоял заварной чайничек с ароматным отваром и немного изысканных сладостей. Прямо перед ним – портальная площадка с безопасным контуром, позволяющая проводить переговоры без угрозы для собственного здоровья, с маячком в центре нее, так, чтобы прибывающий оказывался в положении просителя-посетителя. Аратос посмотрел на часы. Вон они, красивые, стояли в уголке, увитые цветущим плющом, магические, в принципе не теряющие точность хода. Отхлебнул немного настоя, вздохнул, активировал контур безопасности, а после него – маячок. Вся его усадьба была очень тщательно защищена от несанкционированных порталов, но имелись вот такие зоны, чтобы можно было строго дозировать и контролировать гостеприимство. Несколько секунд тишины, и внутри контура вспух шар индивидуального портала, лопнул, оставив после себя весьма эффектную девицу, которая прямо-таки дышала страстью и эротизмом. «Если бы я тебя не знал уже столько лет», — хмыкнул Аратос, «то подумал бы, что мне прислала комплимент тетушка Сиу. Я тебя когда-нибудь убью, хам, я тоже тебя люблю, но в жены не возьму, даже не проси. Зачем все это?» — показала она на барьер. «В прошлый раз ты испортила мебель. Мне твое общество очень приятно, но и мебель свою я ценю, так сказать, привязался. А цветы, ты видишь вот те горшочки, это новые. Старые ты испортила, когда в позапрошлый раз изображала обиженную шлюху. Так что мне проще тебя из клетки не выпускать, да и я целее буду. Забыла, как ты пыталась мне выцарапать глаза. Ты буйная, слишком буйная. Ты жив только из-за хорошего отношения отца к тебе», — процедила она. «Покойного отца, избалованная ты стерва. Покойного. Из-за тебя, кстати», — процедил Аратос. «Вот не начинай. Ты, избалованный до крайности хаотичный ребенок. Я ума не приложу, как ты дожила до своих лет. Ладно, говори, зачем пришла? Зачем ты снова вмешался? Куда? Мне нужен этот синий маг. Тебе нужен курс логики, начальный, и здравого смысла. Хоть чуть-чуть, я тебя точно когда-нибудь убью», — прошипела она. «Ты можешь говорить без оскорблений, когда-нибудь обязательно убьешь», — покивал Аратос. «А пока благодари меня за то, что сама жива и твою миловидную попку не доедают черви. Или ты еще не разобралась с тем делом, с сектом?» «Да, все уже проверила, разобралась и проверила», — нахмурилась она, — «но так и не поняла, зачем ты это сделал. Я тебе много раз открыто говорил, нравишься ты мне, на расстоянии, и я не хочу, чтобы ты свою дурную голову свернула. А этот маг, угомонись, этот ритуал, безумие, это шанс. Ты разве не поняла ничего? Твое окружение делит власть и влияние на тебя, ты им удобна. Харлам, нет, он слишком авторитарно правил, слишком много у них забирал ради своей цели. Вернешь его, оба умрете, сразу. Скажем так, он всех уже утомил, от фанатизма устают, даже фанатики. Если я его не верну, то мне не удержать власть, потому что в тебе только страсть и ярость, а мозгами ты предпочитаешь не пользоваться. Опять хамишь, флиртую», — фыркнул Аратос. «Ты красный маг и удивительно красивая женщина. Рядом с тобой редкий мужчина не испытывает возбуждения. Пользуйся этим. Ты можешь управлять всем своим окружением, как мальчишками, крутя их за известные места. Не сходи с ума, не связывайся с ритуалом. Ты знаешь, я не смогу. Я слишком увлекаюсь. Учись. Хочешь жить? Учись. Зачем ты пытаешься оберегать этого мага? Я пытаюсь оберегать тебя. Умей останавливаться. Пожалуйста. Ты даже не представляешь, как мне приятен тот факт, что твоя изумительно красивая голова еще на твоих плечах, а попка, а грудь, поверь, я наслаждаюсь, глядя на тебя. И последнее, что я хочу, чтобы тебя убили. Не эти, так те. Мне кажется, или ты пытаешься меня убедить, будто этот новичок опасен. Какая же ты дура», — покачал головой Аратос. «Сексуальная», — усмехнулась она. «Не уходи от ответа. Для тебя опасна прежде всего ты сама. Если ты достанешь тот или иной совет, он серьезно за тебя возьмется, и тогда ты труп, ибо золотые времена секты прошли. Многие привыкли жить тихо и сытно, а не рисковать жизнью. Их одержимость Харлама уже достала, и драться за тебя они не будут. Да, твой эротизм, твоя сила, но не до такой же степени. С другой стороны, Если появится реальная угроза возвращения Харлама, ее постараются купировать уже свои. Или ты забыла, как отца возрождали, чудом, не иначе, и тайком, от своих же тайком, ты все же уходишь от ответа. Ты хочешь знать, что я думаю про этого молодого синего мага и тебя? Да, ты знаешь, как умерла твоя двоюродная сестра, Айша, хочешь, покажу, и, не дожидаясь согласия, включил проигрывание иллюзии, той самой, которую показывал совету. Женщина молча просмотрела. «Глупо, да?» – спросил он в конце. «Глупо», – нехотя согласилась она. «Магов узнала?» – «Узнала». Илья начал бой связанный и безоружный. «Пожалуйста, отстань от него, и не вздумай брать в плен. Хотя убить его, пожалуй, ты вполне сможешь. Но лично я смысла в этом не вижу. Почему? Он нужен совету. Живым. Да, они не готовы тратиться на его защиту, но он нам нужен. Не обостряй. Прошу тебя, у тебя и так проблем, как блох на песчаной псине, а тебе-то какое дело до него, лично мне интересно за ним наблюдать. На медне он выбивал ворота старого дворца за рассмотрителем Сурхибом, его головой, он же его убил. После того, как Ану возродил обитателей старого дворца, Илья туда вернулся, ну и пошалил немного. Сам привратник, полагаю, еще не знает, но сама посуди, весело же. «Покажи», Аратос улыбнулся, взял со стола другой перстень, активировал его, и перед глазами гостей проигралась короткая иллюзия, в которой какие-то крепкие ребята в необычных доспехах действительно выбили дверь смотрителем. «А Илья тут где? Видишь, вон тот, с гребнем поперек. Откуда все это снаряжение? Сам хочу узнать, вряд ли раздобыл во дворце, оно бы за него удавился, оно ведь и зрее. Что, только не исходи слюной, не исходи, первым делом надо выяснить, где и как он его добыл, да и вообще, к нему много вопросов. Пожалуйста, не лезь, просто займись своим гадюшником, переспи с парочкой самых влиятельных магистров, чтобы они ради твоего расположения сами прибили наиболее невменяемых и шумных в секте. А ты не хочешь переспать с тобой? Нет, спасибо. Ты отказываешь мне серьезно, а говорил, что любишь. Да, милочка, да, ты красива, спору нет, и да, я тебя люблю. Но я предпочитаю сохранить свою способность здраво мыслить. Именно поэтому я к тебе не приближаюсь по возможности. Так мы будем полезнее друг другу и целее. Начнем дружить письками, тут нам и конец наступит. Интересный взгляд, здравый. Пожалуй, соглашусь, кивнула она, послав ему воздушный поцелуй, а потом вызывающе так выгнулась. Давай ты не будешь издеваться, не только же тебе злить меня, надо будет как-нибудь прислать тебе свои эротические фантазии. Я смотреть их не буду. С тобой же, поиграв бровями, ответила она максимально пошлым голосом. Ладно, я пойду, а то меня хватится. Держи меня в курсе относительного этого мага. Мне тоже интересно. Скажем так, ты смог меня заинтересовать. Понравилось, как этот удалец с Сурхибом выбивает ворота. Я же там проходила инициацию, еще когда отец был советником. И я тебе скажу, набегалась я там и натерпелась. Мне приятно, что я отомщена. С удовольствием бы поучаствовала в этом веселье. Кстати, Айша пыталась Илью соблазнить. Не знала, только у нее ничего не получилось. У этой шлюхи, удивилась женщина. Он скала, даже я завидую его выдержке. Женщина вскинула подбородок и усмехнулась. После чего скрылась, не прощаясь, в индивидуальном портале. Аратос же устало выдохнул. Тяжело ему давалось общение с этой особой. Она была его страстью с юности, неутихающей, которую он осторожно оберегал, зная, что так многие поступают. И Аратос прикладывал немало усилий для того, чтобы не подпасть под ее чары и не вляпаться. Вот и сейчас, нервно выдохнув после ее ухода, он связался с тетушкой Сиу и вызвал проверенных жриц любви. Сразу трех. Илья с ребятами выбили ворота старого дворца и полным ходом бросились в кусты, то есть в переулки. Скелет как тащили, так и продолжили. Бросать его команду Илья не давал, просто забыл. Зомби же под амулетами грузоподъемности не испытывали каких-либо значимых проблем и поддерживали нужный темп хода даже с Сурхибом.